прилетели из разных сказок, потому что у нас слет юных Василис. По обмену премудростями. Чем? Премудростями. О, эх, вот бы мне бы тоже бы научиться бы по обмену какими-нибудь премудростями. Ну как, девочки, научим? Научим. И стали Василисы Вовку премудростям учить. Тут же на полянке появились школьные доски. Под Вовкой же появилась школьная парта. Одинаковых с лица. Что не прикажешь, все за тебя сделают. Все-все? Да. Эх, а как туда добраться? Ступай прямо, а чтоб не заблудился, вот. Развернули Василисы перед Вовкой волшебный коврик. А, ну пока. Шагнул на него Вовка. Катертью дорогу. Шел Вовка, шел, дошел до столба. А на столбе том табличка. Эй, и девятое царство. Двое из ларца одинаковых с лица. Стресс! Привет. Ну, так вы что же, правда, все за меня делать будете? Ага. Ага, ну тогда сделайте мне, во-первых, пирожных, во-вторых, чё вы? А, это вы и пальцы за меня загибать будете. Ага. Хорошо. Во-вторых, конфет. А, в-третьих, ну загибайте. А, в-третьих, мороженого. И скорее, быстрее! Будь сделано! Раскрыли братцы свой ларец, а в нем пирожные, мороженое, конфеты. Зажмурил Вовка глаза, разинул рот и ждет. Ну, думает, сейчас наемся до отвала. Да только проплыли сладости мимо Вовкиного рта. Эй, алло, стоп. Вы что это, и конфеты за меня есть будете? Ага. Ну нет уж, тогда убирайтесь обратно в ларец. Попрыгали братцы в сундук, а Вовка живот погладил. Ох, и есть хочется! Кому пирожки горячие, с повидлой, с мясом, с капустой! Печка! Здравствуй! Печка, печка! Дай мне поесть, а! Да пожалуйста! Только наколи с перева дровишек, растопи их, да замеси тесто! Ладно! Будь сделано. А ну, двое из ларца. Явились. Замесить и нарубить. Будь сделано. И пошли двое из ларца дело делать. Один дрова месит, а другой тесто рубит. Опять! Наоборот же! Ясно! Поменялись братцы местами, да все без толку. По-прежнему один тесто рубит, а другой дрова месит. Да вы что? Нарочно? Что ли хотите, чтобы я весь голодный остался? Убирайте сейчас же обратно в ларец! Ничего не соображает. Шучу я тогда сам. Ну, еще. Ну, что оно не рубится? Ладно, и так сойдет. Сунул Вовка поленье в печку. За тесто принялся. Сейчас, как я все это замесю. Ну, что, это тесто? Шлепнул разок ладошкой. Что она такая липкая? Шлепнул другой. Ну, ладно. Зажарится как-нибудь. Да всю кадушку целиком в печь и засунул. Запыхтела печь, заохала. Чуть было не взорвалась. Вот тебе и пирожки. Чё? Чё такое-то? Чёрная. Ничего, морщишься. Сам испёк, сам и кушай. Это что, это пирожки? Нет, спасибо, это мне, знаете, никак не хочется. Вы это что, смеетесь, а? Надо мною? Думаете, я ничего не умею? Прям как вы? Ага. Ну уж нет. Жалко, что у меня нет инструментов. Ну, это можно. Это что? Инструменты? Ага! Хорошо! Как захочу, так все сделаю! Хоть кадушку, хоть корыто! Ох! Это я-то совсем забыл! Эх, мне бы только бы это суметь! Она бы весь рот открыла! Разложил Вовка на земле инструменты и принялся за дело. Но уж зато корыто вышло на славу. Понес он его старухе. Батюшки, неужто золотая рыбка сжалилась? Нет, бабуся, это я сам. Молодец! Теперь знаешь что? Чего? Построй-ка мне избу. Избу? Ха! Это еще я и не умею. Сел Вовка рядышком на бревнышко и достал из кармана книжку «Сделай сам». Ну-ка, давай-ка поглядим, как тут избы делают. Вот какая история приключилась с нашим Вовкой. Явился он в сказку лентяем, а вышел мастером хоть куда. Чудеса, да и только!